Женя Щукин. Скоро. Валентин поднялся со скамьи. Он вдруг вырос. Казалось, черная шляпа сейчас поцарапает борозду на потолке. Там, где свободно проплывали парусники со всем такелажем. Правая рука опиралась о трость. Плащ за спиной растворился последним обрывком ночи. Пленный эльф, послушно вертевший штурвал, теперь боязливо оборачивался через плечо на опасного чародея. Синее марево ласковой бабушкиной шалью обняло нас на секунду, и мы выбрались в пещеру. Этот день обязательно войдет во все летописи эльфийских царств. На нас с камней спрыгнул гламурный рыцарь в золотых доспехах. Не долетел. Трость вырвалась из-под руки защитника и так долбанула по модному прикиду, что тот рассыпался трухой. А сам горе-вояка шлепнулся пятой точкой на камни. Так ему и надо. А трость перекувырнулась пару раз в воздухе, обернулась флейтой и запела, едва коснувшись губ чародея. Наш флейтист умел зажечь искру мира в бунтующих сердцах. Звук покруче, чем у дорогой стереосистемы, грянул под каменистыми сводами. И мигом стихли все распри и ссоры. Замерли противоборствующие стороны. С образовавшейся впереди пробки из кораблей безмолвной стаи вспорхнули феечки. Лишь ковши под потолком продолжали сиять молнии и грохотать громы. А звук все летел, закручивая вокруг каждого исполинского ствола и нанизанных на него живых колец. Нежно подхватывал гнезда домики, точно колыбели. «Вон радиоактивная бежит!» Бесцеремонно ткнула меня Светка язва. И вправду, Элька на пару с Аней мчались вдоль пути. Лодка остановилась у самого затора, и мы с Ваней протянули руки, помогая девочкам запрыгнуть вовнутрь. «Совсем лица из памяти вылетели», — огорошила меня сестрица. «Даже тебя смутно помнила. А это кто?» — указала она на Светку с Ваней. «Крылова она знать не может, а суженого своего не опознала. Беда!» «Эль, кто ее пыльным мешком по черепу приложил?» «Федя, царек местный, он книгу утащил!» Элька без спроса полезла ко мне в рюкзак. «Есть что пожевать и попить!» «Бери», — я честно отдал ей последний запас. «Анютка!» — я усадил сестрицу на скамеечку. «Посиди, подумай пока!» Нарушать магию музыки больше не хотелось. Защитник не думал прекращать концерт. Небось, всех собрался превратить в своих фанатов. Вон как у нашей парочки пленников глазенки остекленели. У остальных на берегу тоже. Настоящий гемельский крысолов концерт дает. Это не какая-то заезженная звездулька. К вам, корифей эстрады с многовековым опытом и мировым именем, пожаловал. Трепещите, фанаты! Даже я попал под чары музыки. Затаил дыхание. Едва Валентин отнял инструмент от губ, тот стал тростью. Трость тронула плечо Сида у штурвала. «Вверх!» — скомандовал чародей, и мы полетели. Вокруг один за другим приходили в себя эльфы, точно очнувшись от долгого беспокойного сна. Они оглядывались, не узнавая других и себя, медленно разбредались в разные стороны, отыскивая в толпе себе подобных. «Кто они все?» — моя Анютка выглядела еще более ошарашенной. Валентин окинул сестрицу сканирующим взглядом и выдернул из волос заколку гребень. «А еще внучка Тары!» — пожурил он Эльку. «Простейший гребешок забывалку не распознала!» «Вот эта штука, крабиком зашевелившаяся в пальцах защитника, простейшее заклинание!» «Ставлю на кон свою коллекцию фильмов, что никогда такой легкотне не обучусь, даже если все экстрасенсы и фокусники мира будут меня тренировать денно и ношно». Заколка исчезла в кармане демонического костюма, а Аня изумленно ахнула. «Где мы? Ванька? Ты как сюда угодил?» Я был очень рад за Аню, но сдерживал восторги. «Пора отсюда выбираться. Или не выбираться?» Наша лодка поравнялась ковшом. И Валентин легко перескочил туда. «Мы что, опять будем устанавливать мир во всем мире? Неужели без арбитров не разберутся?» «Наверное, нет». В ковше мохнатый, уродливый Инар Шиван сцепился с молоденьким пареньком, который вполне мог сойти за моего одноклассника, если бы не зеленые руки и бесконечные пальцы вьюны, глубоко зарывшиеся в серую шерсть и зацепившиеся за костяной гребень на голове и спине Инара. «Это Федя, то есть Фёра Араи, лесной царь!» С видом знатока пояснила Элька. «Вот эта помесь человека с зеленым горшком?» Не удержался я. «Он мою сестру похитил и заколдовал. «Тогда я на стороне Инара». Противники смотрели глаза в глаза и не думали шевелиться. «Давно?» — коротко бросил Валентин, скорчившийся на деревянном полу Ледвере. «Минуты две», — ответила та, не поднимая головы. «Хоть статую лепи», — презрительно заметила Светка. Местный народец ей не нравился. Поединок идет в их сознаниях и длится, пока один из бойцов не победит или не свалится от физического истощения. Снизошел до пояснения Валентин. «Давно бы так подрались, а не устраивали тут побоище и разгром». «Ты этого добивалась?» — поинтересовался чародей у Ледвере. «Нет!» — та испугалась еще пуще. Подняла голову кверху и вдруг улыбнулась. «Я требую суда моему господину, суда старейшин рода!» «Созрело!» — проворчала над ухом Элька. «Я ничего не понимал, а сверху слетели три птицы — филин, сокол и аист. Слетели и обернулись тремя воинами разного возраста. Самый старший бородатый, похожий на дядьку Черномора из сказки Пушкина, выступил вперед. «Говори», — приказал он лесной, — «три твоих довода». Та встала, вытерла ладони о шерстяные штаны и звонко заявила. «Он обезглавил три древних рода, отправил юношей в неравный бой». «Воины должны быть готовы к смерти. Те трое вышли против одного и пали. Это позор их роду и учителям, но не владыке», — возразил бородач. «Он воззвал к дикой охоте и лишился всего человеческого», — продолжала Ледвера, нисколько не смутившись ответом. «Владыка леса чужд младшему народу. Связь с людьми нужна лишь разведчикам. Он возвратился к корням, обрел мощь былых царей», — возразил ей сокол. Черноволосый витязь в черных одеждах и с луком за плечом. Настоящий эльф. «Он ведет наш народ к затяжной войне. Он не смог покорить город и бросил вызов соседним лесам», — прозвучал третий довод. Я начал догадываться о смысле этой игры. «Война ведет к славе!» — запальчиво выкрикнул юноша аист, весь воздушный, с пепельным коротким пушком на ушастой голове, в белых доспехах. «Фиора Араи давно нарушал наши границы, пора бы его наказать!» Ледвера выслушала все три ответа, и мне показалось, превратилась в стальную саблю, острую, стремительную, решительную и беспощадную к себе и другим. «Тогда поможем ему одолеть врага!» — торжественно провозгласила она. «Никогда не пойму этих эльфов», — высказала Элька и отвернулась. Я сделал себе зарубку на память, когда представится возможность выспросить все подробности ее приключений. А пока... Один за другим эльфы встали за спиной Инара. Прямо живая иллюстрация сказки про репку. Бородач вцепился в мохнатые плечи лесного князя и закрыл глаза. И тут сверху спрыгнул серо-болотного цвета зверь. Зашипел, зарычал. «Правосудие!» Зверь встал с четырех лап на две. Вернул себе человеческий вид, надо было видеть глаза Светки Крыловой. Учитель информатики, Вячеслав Игоревич, превращался при ней впервые. «Я выступаю на стороне Фьор-Ар-Аи, царя лесов, полей и холмов!» Ладони Славика легли на плечи мальчика зелеными руками. «Какие тут интересные интриги!» «Валяй!» Валентин уселся на бортик ковша и скрестил руки на груди, собираясь насладиться зрелищем. «Кстати, Федя книгу открывал и шептал что-то!» — наябедничала Элька. Бородатый старейшина скуксился, как сушеная слива, и снова прикрыл глаза. Едва помощники легонько потянули владык в разные стороны, воздух вокруг наполнили золотые искры. В первый миг они висели неподвижно, а потом закружили хоровод. Все убыстряясь, лодка закачалась от создаваемого ими ветра. «Быстрее, сюда!» — протягивая нам руки. Мы запрыгнули в ковш, и вовремя воздушный поток сорвал с места лодку и унес прочь. А ковш оказался в центре настоящего урагана. Ветер выл, развивал наши волосы и одежды. Искры обернулись стеной пламени. Нас обожгло горячим воздухом. «Два будущих борются», — нараспев сообщила нам Анютка. Я видел, как Ваня крепко сжал ее руку. «Каждый из владык заплатил за свое счастье большую цену. Только будет по-третьему, и чары дикой охоты не пересилят слово книги. Изменится, извратится, и трижды три трехглазых видящих бессильны в их битве. Вот еще развлечение на нашу голову. Кружение огоньков замедлилось. Они опали лепестками и завертелись где-то внизу, наподобие колец Сатурна. Эльфы вокруг замерли, застыли, остекленели неподвижными статуями. А пещеру наполнили призрачные картины сражений, пылающих лесов, сочащейся лавой земли. Мне даже захотелось закрыть глаза, отгородиться от творящегося здесь безобразия. «Сюда б видеокамеру!» Элька не разделяла моего ужаса. Завистливо схлипывала. «Такой фильмец пропадает! Все бы призы на кинофестивале взяла бы!» «Это точно. Любят фильмы, Хармагеддец показывать. Точно у судьбы подобную участь выпрашивать. А тут кадры покруче нашествия инопланетян и зомби-армий. Киношные Дракулы нервно грызут черные когти, не выдерживая конкуренции. Этот фильмец они готовы в любой момент воплотить в реальность!» Валентин взял в руки трость. «Отойдите, дети, сейчас грозный демон сделает дядям гадость!» Отходить было некуда, но мы сгрудились у бортика как можно дальше. А защитник обратил трость в джедайский меч и со всей силы рубанул им, разделяя сцепившихся князей. Ничего он им не отрубил, зато кино вокруг выключили. А оба владыки отлетели друг от друга к разным бортикам, как два однополосных магнита. «Как ты посмел, человечишка!» Взревел очнувшийся Инар. Наш обезьяномордный князь был готов царапаться, кусаться, проклинать и превращать нас в караедов. «Ты будешь умолять о смерти!» Мстительно пообещал Фиор, делая шаг вперед и растопыривая пальцы зелеными побегами. «Потише, зеленый горшок!» Оба самовлюбленных князя мне были противны до тошноты. Но этот чудик похитил сестру и заставил ее на себя пахать. «Валентин, демон запредельного!» «Именно!» — многообещающе усмехнулся защитник и проявил себя во всей красе. Рыцарь в солнечных доспехах с длиннючим мечом наперевес. В рогатом шлеме был ужасен, и на его лицо, казалось, бросали отблески все минувшие на земле войны. От волос несло гарью, алый плащ кровавым стягом взвился за спиной, заслоняя половину потолка. «Всегда готов забиться в ближайшую норку, когда он делает так!» «Из жил таких, как вы, я узелки на память завязываю, а ваши зубы пойдут на украшение упряжки моего скакуна», — пророкотал Валентин. Сдавленно охнула Крылова. Бледный Ваня заслонил собой Аню. Эльфы резко осознали свою неправоту и согласились мирно побеседовать. «Все-таки повезло нам, что с Валентином случилась беда. Не очутись мы в бродячем чертоге». «Не подпитайся, демон, магией запредельного, спецэффекты смотрелись бы куда дешевле. Это мне защитник потом сказал, а пока я со всеми вместе восхищался его величием и радовался, что давно состою в армии фанатов». «Мы поняли тебя, чародей», — признал право Валентина Инар. «Я готов услышать голос арбитров, если этот...» Пренебрежительный полувзгляд на противника. «Обязуется соблюдать границы, не лезть в мои леса, не рыть норы под моими владениями, не нарушать сон детей моего народа!» «Ты присмыкаешься перед городом, плати за это! Новые районы оттяпали пятую часть моего царства!» Не по-мальчишески ощетинился Фиор. «Два поезда залили мазутом и химикатами мои холмы! Авария на заводе отравила озеро!» «Твое царство и без того в десятикратно больше моего. Неужто?» «Хватит!» — не выдержала Анютка. Третий глаз над головой гневно моргал. «Я вижу будущее, которое вы вдвоем способны создать, если подпишете мир. Городу не нужно побоище, он прислал сюда Саара». Она протянула руку, приглашая Славика присоединиться к нам. Все-таки Денисович подстраховался. Не Славикина инициатива. «Мой господин!» — Лидвира тронула серую шерсть на плече лесного князя. «Война принесет нам много бед!» Нежданно в беседу вклинилась Светка Крылова. «Разве может язва на месте усидеть, когда важные дела решаются?» «Предлагаю заключить договор между лесом и...» Она замялась, подыскивая слово. «И лесом!» — подсказал Славик. «Вот уж кто всегда на плаву!» «Что он там шепчет Ане на ухо?» «И лесом!» — согласилась язва. «Подобной договоренности с городом. Я помогу, если что, папу привлеку. Он у меня адвокат, а дядя городской прокурор, а это...» Это было серьезно. Потому, несмотря на все выкрутасы в классе, язва всегда была неприкосновенна. Полагаю, кто такой прокурор, знали не все присутствующие, но серьезному деловому тону Светки поверили. «Ты книгу забрал, Фьор Ар-Аи», — пожурила себя Аня. «Иди в город змей, там всем твоим хватит места». «Змея-город?» — вскинулся Энар. «Так он существует, видящее, ведь там...» Глазища обезьяны горели алчным огнем. Он не стал договаривать, собеседник понял его. Валентин тоже. «Никто не знает к нему пути», — разочаровал его Фьор. «Если бы путь был, я не сунусь туда». «Змеи спят до весны», — утешил его Валентин. «И люди за собой под землю не уводят, и лесных хороводов не кружат». «И белый царь сейчас в городе у прадеда». Выпалил Славка и указал на Эльку. Она видела, белый царь приземлился на площади Победы. Едва лесной Донатас улетел. «Вот зачем против меня козни строили!» Вновь закипел Инар Шиван. «Прадед хочет мира!» — возразил Славик. «С каких пор ты поклонился городу, маленький предатель?» — презрительно скривил морду Инар. «Когда вы отвергли меня с Брианной. Я остался лесным, но не присягну ни одному лесному владыке. «Лучше зачахну в каменном краю, чем...» «Тихо!» — разозлился Валентин. «Распустите армии и давайте поговорим. Нечего дразнить запредельное». «Согласен». Не понаслышке знакомый с ним Инар сдался первым. «Быть посему», — лениво смиловился Сид. Он перегнулся через бортик ковша, шепнул, и кольца искорок исчезли, зашевелились внизу эльфы. Каждый из владык толкнул вдохновленную речь, слышную только его подданным. Пообещал вернуть к жизни всех, кого получится, кто не до конца развеялся зеленой дымкой. Скомандовал отход. Каждый считал себя победителем, о чем восторженно сообщил. Вопрос, зачем было устраивать разборки? Едва армии разбрелись, подсчитывая потери и праздновать несуществующую победу, кораблик-кош качнулся и понесся прямиком к стене. Я зажмурился, ожидая удара. Зря. Десятка секунд хватило понять, что мы несемся сквозь толщу земли, пролетаем насквозь залы и тоннели. Финальной точкой путешествия оказался зал с водными стенами. Поначалу я подумал, что мы внутри воздушного пузыря глубокого озера. С четырех сторон вертикально стоящей воды на образованных ею стенах цвели кувшинки. Резвились водомерки, презрев силы притяжения, скакали лягушки и даже ныряла черная водяная змея. На потолке плавали сияющие щуки и караси. Ковш куда-то подевался, а мы же стояли на дощатом квадратном помосте, под которым проплывали облака. Нет, вру, не облака, а корабли с пышными белыми парусами. Дул прохладный ветер, пахло речкой и скошенной травой. Такой невероятный запах накануне Нового года. «Поговорим!» Фьор уселся на доски. Провел над ними рукой, и из помоста выросли деревянные кувшины и кубки, блюда и тарелки. Еще один едва заметный жест, и посуда наполнилась всевозможными угощениями. «Мне бы так научиться готовить!» «Видящее!» Сид обратился к Ане. «Что ты скажешь о Змеи-городе?» «Только то, что сейчас я смогу вас туда провести. Пока действует твой приказ книги и не взята плата за загаданное», — твердо ответила сестра. «У нас есть представители города, леса и холмов. Есть кому открывать ворота?» Славка за ее спиной молча кивал каждому слову. Уж не об этом нашептал ему Август. «Учитель подсказал Анютке?» Я смотрел на нее и не находил ничего общего с Аней Тихоновой. С Аней влюбленной, сестра была другой. Совсем взрослой, сосредоточенной, и мне очень не нравились эти перемены. Что-то надвигалось такое, о чем бы она не хотела делиться с нами. «Я помогу», — вызвался Валентин. «Когда уводил детей из Гамельна, моя флейта открывала многие врата. Я оторвался от погони и вел пленников тайными путями. Она помогла усмирить змей». «Вот оно что! Мой защитник, еще и змеиный заклинатель! Я готов идти с вами, и мой отряд тоже», — высказал желание Инар Шиван. «При одном условии. Скажи, что пожелал книге? Город далеко, его почти не накроет отдача, а мой лес, вот он, шумит над нами». Фьор молчал, и тогда Аня поднялась с пола, она почти не притронулась к еде, только отпила из стакана терпкий ягодный напиток. Он просил власти над подземным миром и всем, что туда отдано живыми. Он хочет все это. Она распахнула руки. Царство в три раза больше прежнего. Мне показалось, ей здесь нравится. И роль видящей тоже. Только своей Анютке в незнакомке я не находил. Чужая и холодная, резкая, как снежная королева. И на Ваню своего почти не смотрела. В таком настроении на метлах на шабаш летают и неугодных тараканов превращают. Валентин уже был рядом с сестрой, поддержал ее за плечи. «Веди, пока можешь», — посоветовал он. В руках чародея оказалась флейта. «Что нам понадобится?» — выпытывал он увидящий. Аня прикрыла глаз и обернулась вокруг. Лишь третий глаз придирчиво изучал пространство. «Сейчас будем там», — сообщила нам сестра. «Не опоздайте». Она замерла на краю платформы. Мы послушно выстроились шеренгу у нее за спиной. Даже самовлюбленные кичливые владыки послушались. Мне было страшновато от перемен в сестре, от творящихся здесь чудес, от общей атмосферы. Но подавать виду я не имел права. Рядом были две моих одноклассницы. «За мной!» — скомандовала сестра и прыгнула вниз. Валентин шагнул следом. За ним бесстрашно последовали эльфийские князья и старейшины. Мне ничего не оставалось делать, как взять девчонок за руки и прыгнуть с ними в синюю пустоту. Мы опускались вниз, как в замедленной съемке. Парашютиками одуванчика дружно высеялись на палубу подплывающего парусника. Я ожидал, что нас встретит команда или хотя бы капитан. Но корабль, как Мария Селеста, о которой я недавно смотрел передачу, был покинут экипажем. «Это корабль не сбывшегося», — ответил на мои невысказанные вопросы Фьор Ар-Аи, выглядевший не старше моих одноклассников. Владыка прогуливался по чистой дощатой палубе, разведывал обстановку. «Когда умирает человек, остаются его невоплощенные планы, мечты, несбывшиеся надежды. На краткое время здесь, под холмами, они обретают форму и устремляются по пути. Питают собой миражи. Столько всяких глупостей тут пролетает. Не построены города, не найдена любовь, несовершенные подвиги, портреты непрощенных друзей и врагов. Люблю иногда понаблюдать за тщетностью ваших надежд. Это забавляет». Меня передернуло от таких слов. «Значит, наши устремления забавляют не людей, веселят их?» «Конкретно этот кораблик — отражение мечты отыскать затерянный город. Любой, какой угодно!» С нескрываемой усмешкой сообщил Фьор. «Он бы тоже рассеялся». Эльф постучал ногой по палубе. Под легким ботинком звук вышел слабый, глухой. Но тут появились мы, подхватили иллюзию, дали ей плоть. Я отвернулся от Сида и устремился к Ане. Легкий ветер растрепал ее волосы, теребил разноцветный шарфик. Стоя на самом носу, она повторяла жест Растры, простирала вперед руки, точно сжимая невидимый нам штурвал. Я пристроился к Растре. Деревянная фигура изображала мужчину в мундире. Черт лица не разглядеть, но я был уверен, это есть неудавшийся мечтатель. Валентин встал за левым плечом сестры, поднес флейту к губам и согрел дыханием. Звук полетел вперед, прокладывая путь. Вокруг нас летели корабли. Большие и маленькие. Летели тени людей, целые комнаты, картины, свитки. Всякая всячина. Порой они сталкивались. Комкались мерцающий голубоватый туман и оборачивались облачными миражами. Засмотревшись, я пропустил момент, когда мы свернули в сторону от общего потока несбывшегося и полетели сквозь царство Сидов. Не тот перенаселенный мегаполис, в котором происходила битва. Нет, нам встретились пышные сады, прекрасные, как счастливые детские воспоминания, величественные дворцы, сплетенные из корней и лоз, каменные и костяные сооружения, поля гигантских грибов и их овощей, неведомо кем возведенные на глубине пирамиды и мегалиты, про которые никогда не расскажут по каналу путешествия. Чья-то несбывшаяся мечта вела нас, гудя парусами, по единственной тонкой-тонкой ниточке пути. Казалось, оборвись нити, мы рухнем в очередную, развершуюся бездну. Или того хуже, застрянем в толще пород. Но мы плыли, ежесекундно убыстряясь такт мелодии флейтиста. И свет померк. Сопровождавшая нас поначалу стайка феечек осталась далеко позади. Зато камни и земля становились бесплотными, едва нос корабля приближался к ним. Вот тьма развеялась, выведя нас в частично заваленный тоннель. Звук флейты пробудил в нем другой, утробный, низкий. Так, наверное, урчит в животе великана. Мы вылетели в небольшую пещеру, засыпанное землей строение, подземная речка, вращавшая тяжелое колесо мельницы. Это оно так булькало, устав проворачиваться в холостую неведомо сколько столетий, потому как вокруг было пусто и заброшено. Тяжелые крепостные стены, местами каменные, местами из трухлявых, прогнивших бревен, темно-коричневых, раскрошившихся снизу и сверху. Бревенчатый мост над речкой и стянутые ржавыми, железными полосками двухстворчатые ворота. На установленном у моста валуне нарисованные человечки с копьями наперевес охотились на оленей и бизонов. У ног охотников сворачивались клубки змеи, а в небе парил настоящий Горыныч. «Сюда сползаются зимовать все змеи округи!» Шепотом возвестила Лидвера, глядя с остановившегося корабля. Она вынула из ножей меч и первой спрыгнула вниз. «Знать бы, что город поддерживает отношения с ними!» призналась она с сожалением. «Этого никто не знал!» Следом за ней спрыгнул Фьор. Фьор Ар-Аи двинулся вперед, легко преодолел трухлявый мостик и замер перед воротами. Его фигурка в светлой рубахе казалась совсем игрушечной на фоне необхватных бревен. Анюта рука об руку с Валентином встали рядом с Сидом, и защитник опять заиграл. Магия звука пробудила петли, заставила тяжелые створки с гадким скрипом сдвинуться. «Там же змеи! Противоядие у вас есть?» «Уймись, Женька», — сказал я себе. «Не ты ли мечтал о кругосветке, о подвигах и открытиях? Или хочешь, чтобы после твоей смерти неисполненные мечты истаяли так же бездарно?» Я взял за руки Элю со Светкой и спрыгнул с ними вниз. За воротами клубилась тьма, непробиваема никаким эльфийским зрением. Но никто из спутников не двигался с места, ибо мелодия флейты нарезала тьму в лапшу. И в ней начали проявляться тончайшие просветы. Будто кто-то водил ножом сверху вниз. Звук усилился, и лапшу тонкими полосками сдуло в сторону. А нас звали дальше, залитые полуденным солнцем светло-коричневые и желтые камни. По ним вился вьюн. В расселинах цвели маки, к тропе жались синие и белые колокольчики и желтая низкорослая цветочная мелочь. На прогретых камнях лежали змеи по одной или целыми клубками. Нежились ящерицы, ужи. Фьор шел первым по змеиному раю, нисколько не опасаясь укусов. «Что ему, эльфу? Зеленому туману какой-то там яд!» «Мне комаров меньше бояться, чем ему змеюк подколодных!» Свет шел сверху, и Лидвера, чуть отставшая от своего владыки, поддалась элькиным расспросам, поделилась. «Белый царь все лето копит солнечный свет и делится им со змеями до тепла!» Так мы и шли к невысоким башням, сложенным из круглых камней. Одни камни отполированно блестели, другие скрывали за узорами из рун свои истории. Мне оставалось лишь пялиться на эту невидаль, на вставленные, скрепляющие раствор самоцветы, на клубки змеи, чьи хвосты свешивались с вершин башен. «Эй, лесная!» — свербело у Эльки любопытство. «Они что, заправду собираются жить в этом серпентарии? Тут же полная засада!» «Раньше жили», — вместо Лидверы ответил бородатый старейшина. «Только перессорились, и сиды усыпили змеиное царство, ушли прочь». Откуда взялась змея, я так и не понял. Но внезапно обнаружил, что стою в разлившемся змеином море и не могу сделать ни шагу. «Сиды!» — шуршали камешки под гибкими телами. «Смерть!» Из венчиков белых цветов, из потекшего сквозь расселены тумана, из теней и лужиц света на камнях, в воздухе выкристаллизовывался удивительный зверь. Я не сразу сообразил, что это и есть виденный Элькой дракон или белый царь по-эльфийски. Почти собачья, добродушная морда с усами и густой гривой, тело гусеницы с множеством лапок, которые он держал перед собой по заячьи, Шесть пар крылышек поддерживали увесистое белое тело в воздухе. «Кто нарушил покой моих детей?» Беззвучно возмутился белый царь. Голос гулом отдавался в моей голове, вызывая легкое головокружение. «Я!» — вскинул голову Фьор-Ар-Айе. Мальчишка подошел к змею почти вплотную. «До глупых разногласий наши предки издревле жили вместе!» «Нет!» — дракон-змей закрутился в кольца. «Ложь и коварство сидов бессмертны! Вы изгоняли нас из нашего города! Вы использовали для ритуалов моих детей! Вы расхищали наши сокровища! А теперь перепрятали нашу священную книгу? Вы загадываете желания на страницах, созданных для молитвы!» «Ого, вот это финт! Книжка, из-за которой весь шум гам оказывается змеиная. И Август наверняка знал это. И подослал нас сюда не случайно, а для пригляда Славку направил. Я недооценивал твои интриги, городской владыка. Книга — собственность царей лесов, полей и холмов», — спокойно возразил ему Фьор. «Твой предок проиграл ее нам. Спроси память рода». «Обманом!» — стоял на своем змей. Он распрямил кольца и теперь застыл в позе перекормленного вопросительного знака. «Я сит, я никогда не лгу, а действую во благо присягнувших мне». Змеи с земли куда-то подевались, как и Валентин. Наверняка на разведку отправился. Пока эльф спорил с присмыкающимися, напомнил о себе мой желудок, потребовал корма хотя бы сухого в виде бутерброда. Те крохи, которыми я перекусил, уже давным-давно стали историей. Я стянул из-за плеч рюкзак, вытянул остатки булки и сыра. Поделился с Элькой. Светка бродила по окрестностям, не опасаясь гадов. По мне, язву даже гады ползучие должны опасаться. На самом пике препирательств царя Белого и царя Сидов в ближайшей башне вывалился круглый камень. Согнувшись в три погибели, из мрака быстрого пути выбрались Август Денисович и Брианна. От них пахло хорошим кофе и плюшками. Немая сцена. Жаль, мобильник разряжен под ноль, не сфотографировать лица присутствующих. Даже Славик опешил. Умеет глава города нагнетать интригу. «Между мной и Белым заключен союз, поэтому решение по змее городу без меня не принимать». «Ну да». Брианна докладывала ему о происходящем дословно. «Теперь, когда все эльфийские шишки в сборе, мы здесь надолго застрянем». Оба лесных посмотрели на незваных гостей с ненавистью, но не пикнули. «Если город оживет...» Август Денисович задумчиво осматривал пещеру. «А он оживет», — не сомневался он. «Я возьму в нем один предмет, любой, по своему выбору, один без свидетелей». «Всего один предмет на огромный город?» — недоверчиво вскинулся Сид. «Предмет, обладание которым превышает соблазн владеть книгой?» Мальчик с пальцами в юнками приблизился к городскому и, глядя снизу вверх, пытался прочесть в немолодом лице нечто скрытое от нас. «На его месте я бы тоже ждал подвоха». «Один», — твердо повторил Август. «И уйду без претензий». «Что именно, ты так и не скажешь?» По лицам делегации лесных плыли тучи раздумий. «Подтверди, Белый. Разве целый змей-город не стоит вещи, и так веками скрытой от мира?» Выдержка городского оказалась железобетонной. Драконий хвост дернулся, сотни лапок волнообразно дрогнули. «Согласен», — прозвучал ответ в наших головах. «И я тоже», — нехотя признал Сид. Инар Шиван только развел руками, мол, «я тут мимо проходил, мне ваши разборки мимо пролетали». Август просиял, Брианна манекеном высилась за его плечами. И я был уверен, без разрешения прадеда Славка не узнает от нее этой тайны. Владыки выбрали ровный камень. Фьор-Ар-Аи вынул короткий кинжал и полоснул себе по руке. Выдавил несколько капель зеленой крови, двинулся против часовой стрелки. Звонким, мальчишинским голосом запел. Лесные старейшины неожиданно подхватили надрывную, с требовательными нотками эльфийскую песнь. Инар ступил в круг, помогая Сиду. За ним двинулся Август, все трое смешно подпрыгивали, били кулаками в грудь, дружно выкрикивали и выпевали фразы. Точно не воевали вовсе. Сквозь распахнутые позади ворота вдруг хлынул золотой свет. Это пробивал новую дорогу Нижний поток. Золотисто-алые нити со свистом пролетали мимо нас, пронзая породы и почвы, исчезали в противоположной стене пещеры. И стена отступила, открыв необозримые пространства со всех сторон. Круглые камни, оставшиеся башни змеиных лежбищ, раскатывались в стороны. Один такой прогромыхал прямиком у моих ног. Я едва успел отскочить, чуть не сбил Элько. А камни катились вдаль, оказавшись самособиравшимися конструкторами, или, как сказал бы Славик, самораскапывающимися архивами. Из каждого валуна за считанные секунды возводились здания, вырастали сады. Другие камешки прочерчивали каналы, оборачивались фонтанами и скульптурами. Чуждая человеку архитектура завораживала и отталкивала одновременно. Слишком тонкая, легкая, ненадежная. Впору давать пристанище зеленому туману, но не нам, людям. Медовые, серебристо-лунные, медно-бронзовые и перламутро-белые цвета были столь чисты, что казались нереальными, приснившимися. Лента пути рассыпала алые блики вокруг, уходила вдаль прямой линии, главной магистралью. Через него кое-где перекинулись мостики, уже увитые розовыми и чайными розами. «Город разбужен, я пошел», — возвестил нам зачарованным Август Денисович. Пока мы тут готовили слова в рифмы слагать от восторга, он думал о деле. Я не ожидал подобной прыти от старика. Всего на секунду Август присел на корточки, тронул ладонью камень, мостовой цвета кофе с молоком, точно договариваясь с городом, и растаял. Городской глава объявился через два квартала, чтобы пропасть из виду на несколько минут. Меня не отпускало чувство чего-то неминуемого, предопределенного. Такое же бывает, когда знаешь, дома от родителей или от бабушки влетит. Август появился ниоткуда, просто нарисовался в воздухе, прижимая к груди завернутое в тряпицу нечто. «Городские, все со мной!» Возвестил он и в развалочку прошествовал к овальной двери ближайшего дома. Меня не надо было упрашивать. Эльку тоже, Аня, та вообще прикрыла глаза. Все три. И верила себя воле Ивана. Светка, пожалуй, так и осталась бы среди чудес. Наплевав на привычную зубрежку. Роль примерной ученицы из занозы класса. Славка опередил нас. Бережно обнимая Бриану, первым вошел в дверь, за которой плыли облака. Только Валентин появился последним, довольный и таинственный. Постучав тростью по камням, он пригнулся и нырнул в проем. Мы выбрали в стеклянном строении 44, над площадью Победы. За прозрачными стенами сияло солнце в свете невесомых облаков. «Город приносит вам благодарность за помощь», — обрадовал нас эльф. «Слава проводит вас вниз». «Вот как, помогли и проваливайте». Мы не стали настаивать, тем более после целых суток непрерывных подвигов зверски хотелось спать. «Кстати...» У самого входа под хрустальной арки окликнул нас Август. «В ближайшие два дня, начиная с 4 часов, город будет начисто лишен магии. Не советую колдовать. Вот тяна. Не за антенну подержаться, подглядеть варианты контрольных, не быстро пройти через весь город. Путем тоже не пользуйтесь», — окончательно удивил нас владыка. «Таможня разрешает только транзит». «Надеешься, отдача от книги пройдет стороной?» — подначил его Валентин. «Если сделаем все с умом, да. Главное, магия, не привлечь ее внимания». Защитник кивнул и отправился по предложенному Славиком маршруту. Бриана осталась с Августом подглядывать, подслушивать. Куда ни глянь, город всюду выигрыше. Даже подруга Саара пригодилась. Мы вышли из дверей модного магазинчика прямиком на площадь Победы, чтобы полюбоваться, как самый нижний из трех висячих в воздухе стеклянных шаров садится на крышу городской администрации. Едва первый закрепился, второй начал маневр, подбирая место для посадки на соседнем здании. «Останется минимум заклинаний, остальное обесточат», — просветил нас Славик. «Что-то плохое случилось, когда мне было 14. Прадед тогда учение затеял». «Дальновидный твой прадед», — многозначительным тоном ответил Валентин. «А я подумал, что Славка хоть твердит, будто лесной до кончиков когтей боевого облика силу города уважает». Из центра мы шли пешком и видели, как замирало волшебство, как каменели невидимые людям патрульные, горгули и химеры на зданиях. Меркала волшебная подсветка. Город рядился в одежды заурядности и обыденности. Мне было чуть грустно, но не Светке. Язва до сих пор переживала недавние приключения. Интересно, она хоть к учебе после пережитого сумеет вернуться? Или мы безвозвратно лишились всезнайки? Ну уж нет, Язва не планировала сдаваться. А как же разведка, оборона? Деловым тоном осведомилась она у Славика. Не обольщайся. Валентин постучал кончиком трости по обледенелому бордюру. «Магия полностью не исчезнет. Шпионы не сдадут оружие и не отправятся выращивать петуни на окошке. Прикиньте, ради чего все затеял Август». Он обернулся к Ане с Ваней. «Как вы познакомились, молодежь?» «В октябре, да, Вань?» — удивилась перемене темы Аня. «В конце», — подтвердил Иван. «На турнире по краеведению. Ты тогда еще с Вещим Олегом сцепилась по поводу партизанского движения. А я тебя не поддержал», — улыбнулся он воспоминанием. «Олег Вещунов? Городской хранитель истории?» — переспросил Славик. «Он теперь в прединституте работает? Он слабый маг, зато лучший друг прадеда. Думаешь?» Информатик остановился. Вовремя увернулся от спешащей мимо девушки с коляской. Но девушка его даже не заметила. Одной рукой она толкала вперед коляску с огукающим детем, другой что-то увлеченно набирала в телефоне. «Именно!» — Валентин торжествовал. «Я же силился понять, что нашему флейтисту взбрело в голову на этот раз». «Вас, как хомячков, в одну банку специально засунули!» — торжественно сообщил он влюбленным. Сравнение защитника меня покоробило. Но содеянное Денисовичем ужаснуло еще больше. «Зачем?» Переглянулась ошарашенная парочка. «Смотрите, Валентин подтолкнул нас к стене дома, освобождая тротуар для пешеходов. Август уже знал о книге. Он свел Аню с Ваней, просчитав, что девушка влюбится и вернет себе возможность заглядывать в будущее. Инар с Фиором на ножах и пойдет на любые жертвы, чтобы завладеть книгой. Самый простой и явный ритуал для усиления — собрать трижды три видящих из разных мест и заставить их придумать будущее. Чем занималась наша Аня? Август сделал все, чтобы Аню заметили и забрали в холмы. Я сжал кулаки. «Для создания ваших браслетов, не потеряя, прадед пригласил Головешника», — добавил информатик. «Головешник сделал запасной браслет Августу. Я видел его на руке прадеда». «Да я тоже заметил, но не сообразил сразу». «Не связал с нами. Вот как он нас отыскал». Стоило узнать о готовящейся передаче книги холмовикам, «Инар полез за помощью к Запредельному», — добавил Славка. «Силы сравнялись». «Да и Август заманил его в город. Поймал в лабиринт улиц», — продолжал Валентин, «а сам сговорился с Белым Царем. Обоим нужно было собрать вместе трех владык. Своими бойцами он рисковать не хотел. Может, вообще дело было во мне и Женькиной способности находить верные дороги?» — задумался чародей. «Но у нас было сразу несколько причин отправиться вниз. И все для того, чтобы в конце концов пробудить Змеегород и попасть вовнутрь». «И вывести книгу из обращения», — добавил Славка. «Бриана говорит, после исполнения желания ею 3 года лучше не пользоваться. Теперь вся сложнейшая интрига сложилась для меня воедино. А я, наивный, видел в нашем походе благо для города и нашу невезуху». «Знаешь, что он вынес?» Славку распирало любопытство. «Я не смог за ним проследить», — ответил флейтист. «Слушай, Тихонова», — вмешалась Язва, «у тебя же вроде бабуля-экстрасенс, если ее на Августа натравить». «Лучше не надо», — в один голос отозвались девочка и защитник. «Август гад, но отдавать его Таре слишком жестоко», — добавил Валентин. «Я, конечно, не знаю пределов возможностей Тары Владленовны Тихоновой, но общественному мнению верю. Милая, седовласая Элькина бабушка может стоить десятка медуз горгон. Славка покинул нас на остановке 14-го автобуса. Светка неуверенно присела на скамью. «Может, вы со мной поедете и скажете, что я у вас ночь провела?» «Раз Денисович обещал, что семьями вопрос решит, значит, так тому и быть», — успокоил Крылову Валентин. «Не пугайся, когда встретишь в своей квартире двойника. Городские любят подмены». Светка неуверенно кивнула. Мы усадили ее в троллейбус и поспешили к себе. Не кстати пришедшие на ум Славкины истории про подменышей лесных и воспоминания об опадающей прелыми листьями фигуры Анютки заставили поежиться. Вот и родной двор. Сосед дядя Арсений с хмурой физиономией выгуливал на поводке сразу трех такс и одну из своих овчарок. Его жена заядлая собачница достала соседей и была в топе пересудов старушек на лавочке. У подъезда громко ругались тетка Валя с теткой Идой. Злая дворничиха в который раз грозилась написать на них в полицию. С ледяной горки с визгом каталась малышня. Все как всегда. Изо дня в день ничего не меняется. Людям нет дела до эльфийских интриг. «Зайдешь к нам?» — предложил я Эльке. Та согласилась, мы поднялись наверх, я отпер дверь ключом. Еще в прихожей понял, нас ждут. Они сидели за ненакрытым кухонным столом. Я, Элька и Аня. Было чудно и жутковато наблюдать за собой со стороны. Второй «я» протянул мне исписанный моим почерком листок. «Сегодня задали в школе. Черная Рима на последнем уроке проводит контрольную за полугодие», — сообщил второй, Женька. «Твое задание», — протянула городская листок Эльке. «Тебя шлег задирала. Я дала отпор». Тихонова хмыкнула, но ничего не ответила. Просто забрала бумажку и запихнула в карман порядком потертого рюкзака. Двойник Ани вынул из сумки зачетку и протянул сестре. «Пришлось тебе срочно вернуться из зимнего лагеря», — сообщила вторая Аня. «Зато есть зачет по философии, не благодари». «Взаправду, что ли?» — изумила сестра. «А остальные за меня получишь?» «Чести много», — возмутилась копия и превратилась в одну из городских видящих. Остальные тоже сбросили личины. Преобразившаяся троица вышла из кухни прямиком в переулок у старой зубной поликлиники. В квартиру дохнуло морозом с улицы. «Что теперь?» Мне было гадко от того, что нас использовали и выкинули. Будто одноразовый платок. «Есть и спать!» Элька углубилась в недра моего холодильника. Звенела тарелками и кастрюлями. Уже что-то жевала. Валентин выхватил банку кильки в томате, вскрыл и принялся уплетать без хлеба. «Может, Август хотел отыскать защиту для города от книги?» — предложил Ваня. На Анютку он не смотрел. Сам как-то съежился на табурете. Боялся занять лишнее пространство. «И Емелину печь в придачу!» — передразнил Валентин. «Ишь, русские сказки осилил, теперь хвастается эрудицией!» На время отказаться от магии и замкнуть ее на городские кварталы он мог и так. Книга ему была не нужна и опасна. Договор между городом и лесом запрещал ему утаивать чужие сокровища. «Я не вижу будущего», — пожаловалась сестра. «Все в тумане. Отрывочные образы истолковать не выходит». «Все верно. Магия уходит, прячется», — успокоил нас чародей. «Останется только зрение и минимальная маскировка». «Ладно, у нас два дня на предположения и догадки». Но едва карантин снимут, воздушную тревогу отменят, мы постараемся узнать, что раздобыл Август. Тем временем Элька нарезала нам колбасы, намыла помидоров и редиса, себе она соорудила странный бутерброд из хлеба, докторской колбасы, сыра и малинового зефира. И сейчас примеривалась, как бы затолкать этакого монстра в рот. Дзз-дзз. Когда родители сменят комарный звонок на нормальный? Я выбрался в прихожую и без всякой дурной мысли отворил дверь. На пороге боевым клином выстроились староста Надя Кущина, дочка математички Вика Шелек, отличник Лёшка, двоечник Петька, ролевик Стёпка, Кущина, дочка математички. «Радиоактивная у тебя?» — осведомились они. «Кто?» — я сделал невинное лицо, а у самого сердце ёкнуло. «Не прибедняйся, щука, эта выдра всегда с тобой гуляет», — прошипела Вика. «Куда там всему змеиному царству, когда Шелек в гневе? Любая гадюка сдохнет от ее яда». «Даже если ее нет», — вступила в разговор Надечка, не забыв пригладить рукой модный шарфик. «Передай, класс объявляет ей войну за все, что она сегодня сделала». «Что она?» «А то ты не в курсе, щука». Староста не скрывала неприязни. «Сам в сторонке поди отмалчивался, пока это вместе с язвой». Она многозначительно замолчала. А Вика срывающимся слезным голосом добавила: «Если бы не черная Рима!» Они не договорили. Излучая презрение, развернулись и затопали по лестнице точно в ногу. Они долго отход репетировали. Я захлопнул дверь и обернулся. Элька выглядела бледной, но бодрой. Накопленный недосып стерся с конопатой мордашки. «Женя, черная метка не входит в мои планы», — тихо и четко сообщила она. «К черту таинственные кланы! Пошли у Денисовича требовать голову той мымры, которая сегодня бездарно меня сыграла!» «Погоди!» — я поставил телефон на зарядку. «Лёшку расспросим. Он тоже в гастролях дурдома участвовал?» «Так, Элю нужно успокоить, иначе начудит похуже любых городских колдунов. Класс в курсе некоторых ведьмовских талантов Тихоновой. Что же такое сотворили подменыши, чтобы сюда заявилась целая делегация?» Я едва вытерпел 5 минут, включил мобильник, набрал номер Лёшки. «Алло!» «Алло!» Сонный голос трубки не насторожил меня. «Лёш, что сегодня стряслось в школе? Из-за чего на Эльку наехали?» «Не знаю я!» Зевнул в трубку отличник. «Дед мне выслал замену на сегодня, а потом справку от врача сделает. Вот непруха!» Я нажал отбой. «Одевайся!» — решился я. «Пока все городские не попрятались по магическим убежищам, айда к владыке!» Собрались мы все, даже Ваня. Быстрые проходы еще действовали. Через кухонную дверь мы попали на партизанскую улицу за газетный киоск. Протопанная тропа привела нас к фотоателье. Сколько же сегодня тут народа прошло. Ателье работало. Внутри в свете тусклой лампы читала газету старуха, мать Денисовича. Сколько ей лет? Представить сложно, но кожа на измятом сморщенном лице в электрическом свете казалась гнилистой, уродливой. «Все ушли спать», — она не подняла головы. «Август унес последним». «Как спать?» — не понял я. Вспомнилось Лёшкино зевание в трубку. «Чтобы порча не задела, зло не взяло и дикие охотники не полакомились», — прокаркала бывшая видящая. Старуха перелистнула страницу, и было непонятно, это хрустит и шелестит бумага или старые суставы и кости. «К 4 часам все городские впадут в спячку на 2 суток». «Где спят те, кто нас подменял?» Элька едва сдерживалась. «Я им бригаду ремонтников в квартиру вызову с перфораторами, дрелями. Я им магнитофон с самым низкосортным музоном на всю громкость включу и тараканов начну травить». «Мне они не сообщали». «Подозреваю, у бабки есть медаль почетного партизана». Тихонова была готова наговорить ей гадостей. Но Валентин взял девочку под руку и вывел из ателье. «Город засыпает, просыпается Эля», — Ваня передразнил фразу из «Мафии». «Ничуть не смешно». Моя одноклассница уселась на заледенелые ступени фотоателье. Подперла кулаками щеки. Я испугался, что заревет. Присел рядом, обнял за плечи. «Меня родители в зоопарк на корм крокодилу сдадут, если чудить начну!» «Мы не позволим», — утешил ее я. «И я не позволю», — сказал мне внутренний голос. «Валь!» — не сдавалась Элька. «Если ты перед классом на дудочке сыграешь, зачаруешь всех, ты смотрел мультфильм про дудочку и кувшинчик?» «Не сработает», — защитник щурился на ярком солнце. Кончик трости прожигал в снегу неведомые мне знаки. «До конца магии осталось меньше часа. Даже если всех обзвоним, не съедутся». И тут меня осенило. Я понял, как чувствует себя сыщик, отыскивая доказательства невиновности, приговоренного к смерти. «Фунтик! Мы пойдем к Фунтику!» «Зачем?» — удивилась Тихонова. «Помнишь, он на телефон фоткал, когда Лидвера меня с язвой с урока забирала. Вдруг фото осталось, мы убедим его, что класс околдовали, и тогда он все расскажет о сегодняшних школьных делах». «Вариант», — согласился защитник. «Молодежь мы отпустим», — он покосился на сестру с Ваней. «Пусть объяснятся. Где обитает ваш год?» Степка по прозвищу «Дохлый фунтик» жил в новенькой девятиэтажке в квартире аккурат над кафе. Это кафе принадлежало дяде Фунтика, и наш год даже играл там на гитаре. Я вывел спутников аккурат через дверь супермаркета соседнего дома. Валентин разобрался с домофоном, и мы вошли в подъезд, второй этаж, крайняя справа квартира. Борясь с волнением, я нажал на кнопку звонка. Год открыл сразу. Переодеться он не успел, только скинул куртку. «Чего вам?» Обычное дружелюбие Фунтика ушло в отпуск. «Накосячила ты, радиоактивная», — напомнил он. «В курсе», — сквозь зубы проворчала Элька. «Разговор долгим будет». Я решительно запихал Степку в прихожую, пропустил Эльку и, видимого лишь нам, Валентина, и прикрыл дверь. В квартире благоухало жареным луком и котлетами. На вешалке сушились перчатки с шипами и черепастая куртка. «Степан, кто это?» — крикнули с кухни. «Ко мне, деда!» Фунтик сделал страшное лицо, но пропустил нас в свою комнату. Внутри было строго и мрачно, точно в склепе. Постеры металлических групп, две куклы Пьеро и Пьеретта. На верхней полке книжного шкафа две гитары в углу. Объект моей черной зависти. Полное собрание сочинений Кинга и Лавкрафта. Я не очень люблю переводную литературу, но всегда есть исключения. Нарушали мрачную картину только сказки Астрид Линдгрен и Андерсена. «Дай свой мобильник!» Я уселся на стул. Элька утонула в компьютерном кресле. Валентин прислонился к стене, ожидая своего победного выхода. «Зачем?» Ничего не понял дохлый Фунтик. «Просто дай! Я его не съем! У меня пломбы на зубах, дорогие!» Степка протянул кожаный чехол со скалившейся вампирской мордой. Я выудил мобилку и пролистал фото. «Да здравствует любознательность нашего года! Вот они!» Я показал фото Эле. «Что там?» Не утерпел Фунтик. Я убрал телефон за спину. «Вначале расскажи, что сегодня было в школе. Представь, что это не мы были там, а наемные актеры». «Да ну, актеры так не смогут!» Уверил нас Степа. «Чтобы Вике так отомстить!» «У меня с ушами плохо, или Фунтик одобряет методы лесных?» «Ну да, он же год, он всегда против течения». «А ты постарайся», — Валентин решил ускорить процесс. «И?» — Фунтик уставился к нам с Элькой за спину. «Знакомься, мой фамильный демон Валентин», — мстительно, спокойно обронил я. «Стула для него не найдется?» «Я сам». Защитник усмехнулся, сделал шаг вперед. Направил огненный меч на диванный пуфик, и тот послушно перелетел под потолком, опустился между мной и Тихоновой. Валентин уселся с комфортом, вытянул ноги, заняв треть комнаты, после чего приподнял рогатый шлем, почесал макушку, а опустил на голову уже шляпу. Доспехи превратились в фиолетовый костюм. За спиной повис черный плащ оттенка кошмаров. На трости засеребрился вычурный набалдашник. Прямо городской пижон из позапрошлого века. «Я бы от обеда не отказался», — посетовал чародей. «Знаешь, со вчера на одной магии бегаю. А мне как паровозу топливо нужно». Глаза Фунтика превратились в два маяка, видимые за многие мили. «Это демон Валентин». Галантно привстал наш приколист. «Такими темпами класс лишится гота. А я запамятовал, как первую помощь при обмороках следует оказывать». Но Степа оказался крепче, чем я думал. «За правду, что ли?» — поинтересовался он. «Времени мало, парень». Защитник постучал по полу тростью. «Слушай, что расскажу». И он вкратце поведал историю противостояния леса и города. «Сегодня в школе были не они». Окончательно добил он дохлого Фунтика. «Их подставили, поэтому мы обязаны знать, что случилось на самом деле. Соображаешь?» «Обалдеть!» — охнул Степа. «А язву только сегодня подменили или в колыбели?» «Вчера. Комплексуй дальше!» — успокоила его нетерпеливая Элька. «Рассказывай, или я тоже сейчас колдану. Ты знаешь, я умею». «Вообще жесть была!» — с чувством сообщил Степка. Все началось с дочки нашей математички. Вика Шелик, сама она или помог, кто, Фунтик не разобрался. Но во время физкультуры Вика не пожалела пузырька клея и методично склеила все страницы в тетрадях и учебниках Эли Тихоновой. Когда это обнаружилось перед уроком географии, Даже не стала скрывать. Да, радиоактивное я сделала, и хочу сказать тебе, в нашем классе не место. Из-за чего? Не поняла Элька. Я же с ней не ссорилась. Другая, ты все утро строила глазки Герману Жукову из 10 А. Он даже твою... ее сумку до школы донес. Так, Герман эльф, фыркнула Тихонова. Ах, да, эта коза не в курсе. За Жуковым она целый месяц бегает. Месть твоя? Твоего двойника было кошмарно, поведал Степа. Эля что-то прошептала, и Вика взлетела в воздух. Завертелась над головами ошалевших одноклассников, шлепнулась на учительский стол и завопила. Ибо шикарные волосы, ее краса и гордость водопадом посыпались с головы на колени. За считанные секунды Вика выленила до тонкой полоски посередине черепа от лба до макушки. Зато брови у интригантки мощными кустами потянулись в разные стороны. «Жаль, так обалдел, за мобильником слазить забыл!» «А потом язва в класс пришла. Говорит, вы с ума посходили, там черная Рима по коридору идет». Подбежала к Шелик, по голове и рукой провела, волосы назад расти начали, как у Рапунцель, до пола почти. А брови убрать не смогла. Взяла ножницы, состригла, сказала «не реви, дура» и со стола учительского спихнула. А тут Рима заходит. Я прикусил щеку, чтобы не заржать. Картина адская. И поступок вполне в духе Эльки. Настоящая Тихонова подобную выходку тоже с рук бы не спустила. И, мне кажется, могла отомстить куда более жестко. «Контрольная поэтому», — засопела моя одноклассница. «Именно», — ухмыльнулся Фунтик. Рима еще Викиной матери нажаловалась, что дочка в классе парикмахерскую устроила. «А правду рассказать никто не поверит», — подытожил Валентин. «Точняк», — обрадованно закивал Фунтик, теребя серебристый скелет на цепочке. Расправу над Викой класс смотрел с ужасом и восторгом. Староста Надечка даже ядовито комментировала происходящее. С Викой метаморфозы я иного не ожидал. Но к концу урока географии до всех дошло. Тихонова переступила черту дозволенного не только новенькой, но и одноклассницы со стажем. И в головах созрел план мести. Вику пожалели, утешили, провели закрытое заседание суда над Элькой и язвой. И сподобились до личного визита. Сезон травли был объявлен. «Так все справедливо было?» – удивилась Эля. «Преступление и наказание. Я готова руку городской пожать за месть, вручить значок почетного борца за справедливость». «Не струсили!» – хохотнул Фунтик. «Я сам тебя испугался больше, чем зомби». «Ты год», — встал я на защиту Эльки. «Тебе все зомби лучшие друзья». «Да поняла я», — наша незадачливая колдунья встала. Придвинула кресло к компьютерному столу. «Спасибо, Степа, мы пойдем домой думать». Мы втроем выбрались из Степкиного дома. Присели на заснеженную лавочку. На крыше соседнего дома пристроилась настоящая римская терема. Вниз свисали весла. На мачте вольготно устроился голубь. Я прищурился, читая корявую надпись. «Беспощадный». «Что делать с остальными? Так же разубеждать?» Я сам не верил в возможность подобного. Нельзя Валентина гонять ко всем одноклассникам. «Не все поверят. Хуже еще сделаешь», — решила Эля. «Ту же Людку не переубедить, у нее семья верующая. Она меня считает бесовкой». «Главное, кучу и Шелик». Я пнул ногой сугроб. «Как все глупо вышло». У Эли зазвонил телефон. «Привет, ма. Какая кошка?» Нахмурилась она. «А-а-а!» Выражение Элькиного лица стало досадливо глупым. «Да, мам, она у нас поживет. Не надо топить или выкидывать, она хорошая. Не блошивая, честно. Сейчас приду, поговорим». Она запихнула телефон в карман. «Жень, поддержи. Домовой мне свою кошку тайком подсунул. Помоги до ветеринара дотащить, иначе мама меня вместе с кошкой в подвал ночевать отправит». «Тебе не кажется, что нас специально отвлекают от расследования?» — вырвалось у меня. «Городские, возможно, домовой вряд ли. Идите», — разрешил Валентин. «Я пока сам прогуляюсь. Уже половина пятого, моя магия со мной». Он исчез. Мы с Элькой переглянулись и потопали к ней домой. Кошка была грязной, чумазой, испуганно жалась на дно коробки. Пока Элькина мать вычитывала нам, что она на ветеринаров работать не собирается... «Мариш, я сам хотел щенка или котенка взять. Пусть у девочки будет питомица», — вскрикнул с кухни отец. «Может, ответственности научится». «Кто кошка?» — скептически хмыкнула мать и полезла за кошельком. «Вот». Купюры шлепнулись на стул. «Реши сразу все проблемы, чтобы ни лишая, ни блох, ни глистов, ни котят. Кормить, чесать, мыть будешь сама». Через 20 минут мы уже сидели в очереди к ветеринару. Эля выудила из коробки записку, накорябанную на обрывке рекламной газеты. «Туся, мой подарок тебе за помощь». «Вот и делай домовым добро», — нахохлилась девочка. «Хорошо, что один, а не все 14». Закупившись всем необходимым, мы приползли домой только к 9 вечера. Только тогда я вспомнил, что мой телефон благополучно разрядился давным-давно. Наверняка родичи меня ищут по всем знакомым, больницам и моргам. Подозревая самые страшные сценарии, я мысленно смирился с предстоящим скандалом и поплелся домой. На лавочке у подъезда вместо привычных бабулек и теток-сплетниц заплетала косы босоногая Мавка. На правый рог она привязала алую ленту. Я прошел мимо, забрался на свой этаж, чтобы найти у двери Валентина. «Да, теперь через стену не пройти, за антенну не подержаться. Входи уже, чародей всемогущий, нечего коврик у порога утаптывать». Дома было тихо. Анютка надоумила маму позвонить Элькиным родителям, и теперь мои мать с отцом беззаботно планировали новогодний отпуск куда-то на север, кататься на лыжах, на собаках. Аня уединилась в комнате с компьютером и вела переписку «Угадайте, с кем?», а я каждой клеточкой ощущал, как уходит магия из города. Становилось пусто, будто дом мой стоял посреди степи, и промерзшие ветра набирали разбег, чтобы сломать его пополам. За стеной привычно орали соседи, били посуду. Этажом выше набирала обороты вечеринка. Веками подглядывающий за городом лес вышел на прогулку. Над двором кружила птица, слишком большая, чтобы оказаться настоящей. С детской горки с визгом по очереди скатывались три мавки. Я задернул штору и сел делать уроки. Контрольную у Римы могли отменить только всемирный потоп одновременно с нашествием инопланетян и проверкой из управления образованием,